Ингеборг Бахман, 1926-1973. Все. Когда мы с каменными лицами садимся за стол или вечером сталкиваемся вдруг у наружной двери, потому что нам одновременно пришло в голову запереть ее на ночь, мне кажется, будто мы с Ганной два полюса, и только наше горе соединяет нас, словно траурно-черный лук, готовый пустить стрелу прямо в сердце равнодушному небу. Когда мы возвращаемся к себе по коридору, Ганна чуть впереди меня, она входит в спальню, не сказав мне спокойной ночи, и я закрываюсь у себя в комнате и, сев за письменный стол, неподвижно гляжу в одну точку. Перед глазами у меня так и стоит ее поникшая голова, в ушах отдается ее молчание. Что она делает? Легла и пытается заснуть, или не спит и ждет? Чего? Меня-то ведь она ждать не может. Я женился на Ганне не столько ради нее, сколько ради ребенка, которого она ждала. Выбора у меня не было, а потому и не было сомнений. Я волновался, ибо в мир должно было войти нечто, чего не существовало раньше, и чему дали жизнь мы с Ганной. Мне казалось, что мир с каждым днем становится полнее, словно молодой месяц, которому надо трижды поклониться, как только он взойдет, нежный и опалово-прозрачный. У меня бывали теперь минуты отрешенности, каких я раньше не знал. Даже на службе, хотя дел там по горло, или где-нибудь на конференции, я вдруг словно впадал в забытье и весь устремлялся к ребенку, этому неведомому призрачному существу. Мои мысли летели ему навстречу, проникая вглубь той живой темницы, в которой он был заключен. Ребенок, которого мы ждали, во многом изменил нас. Мы теперь почти никуда не ходили, забросили своих друзей, сняли квартиру попросторнее и обосновались в ней, как могли, уютно и оседло. Из-за нашего ребенка для меня постепенно переменилось все вокруг. Я теперь то и дело налетал на новые для меня мысли, как налетают на мину, на мысли такой взрывной силы, что впору было отступить, а я шел вперед, не сознавая опасности. Ганна не понимала меня. От того, что я сразу не мог решить, какую надо купить коляску, высокую или низкую, она считала, что ребенок мне безразличен, честное слово, не знаю, как хочешь. Нет-нет, я слушаю. Когда я таскался с ней по магазинам и безучастно наблюдал, как она перебирает все эти чепчики, пеленки и распашонки, не зная, какие выбрать, розовые или голубые, шерстяные или синтетические, она упрекала меня, что я не думаю о ребенке, а я только о нем и думал. Как мне выразить словами, что творилось у меня в душе? Я чувствовал себя словно дикарь, которому вдруг объявили, что мир, в котором он живет, суетясь между очагом и ложем, между добыванием пищи и трапезой, между восходом и заходом солнца, этот мир существует уже миллионы лет и со временем погибнет, что Земля — всего лишь ничтожная частица Вселенной, частица, которая с огромной быстротой вращается вокруг своей оси, а одновременно и вокруг солнца. Я очутился вдруг в иной связи времен. Я и мой ребенок, которому в назначенный день и час, в начале или середине ноября, суждено было родиться на свет точно так же, как когда-то суждено было мне и всем людям до меня. Надо только хорошенько все это себе представить. Все родословие. Подобно тому, как, засыпая, представляешь себе белых и черных овец, черное, белое и так далее, эта картина либо сразу нагоняет на тебя сон, либо сразу и бесповоротно гонит его прочь. Мне никогда еще не удавалось заснуть с помощью этого средства, хотя Ганна, она переняла его от матери, уверяет, будто оно успокаивает лучше снотворного. Быть может, многих и в самом деле успокаивает, когда они звено за звеном перебирают в уме всю цепь. Сим родил Арфаксада, Арфаксад жил 35 лет и родил Салу. Сала родил Евера, и Евер родил Фалека, Фалек жил 30 лет и родил Рогава, Рогав родил Серуха, Серух — Нахора, и каждый из них после того родил еще по многу сыновей и дочерей. Сыновья же, в свою очередь, родили сыновей, а именно Нахор родил Фару, а Фарра — Авраама, Нахора и Арана. Несколько раз я пробовал мысленно проследить весь процесс, не только с начала до конца, но и с конца до начала, вплоть до Адама и Евы, наших так называемых предков, или до гоминидов, от которых мы, скорее всего, и произошли. Но в обоих случаях какие-то звенья цепи теряются во мраке, и потому безразлично, за кого уцепиться, за Адама с Евой или за двух других персонажей. А вот если ни за кого не цепляться вообще и просто спросить себя, для чего, собственно, родился каждый из них, то уже не знаешь, зачем была нужна вся эта цепь, все эти бесконечные родил, не знаешь, для чего родился первый и для чего последний из этих людей. Ведь для каждого только раз наступает черед войти в игру, придуманную задолго до него, черед усвоить и соблюсти ее правила, продолжать свой род и воспитывать детей, заниматься экономикой и политикой. Ему дозволено, кроме того, иметь деньги и чувства, труды и изобретения, а также выполнять то условие игры, которое называется мышлением. А коль скоро мы так доверчиво размножаемся, надо как-то сообразоваться с этим фактом. Для игры требуются игроки, или для игроков игра. Меня вот так же доверчиво произвели на свет, а теперь и я произвел на свет моего ребенка. Дрожь пронизывает меня при этой мысли. Отныне я все соотносил с ребенком. Вот, например, мои руки. Со временем они будут трогать и баюкать мое дитя. Вот наша квартира на 4-м этаже, Кандльгассе, 7-й район, улицы вдоль и поперек, прорезающие Вену, вплоть до аллей Пратера. Весь окружающий нас пространственный мир, который я буду понемногу ему открывать. От меня он впервые услышит названия предметов — стол и кровать, нос и нога, а также понятия «дух», «бог» и «душа». По-моему, они бесполезны, но утаивать их от него нельзя. Потом пойдут в ход и такие трудные слова, как «резонанс», «диапозитив», «хелиазм» и «астронавт». Мне надо будет позаботиться о том, чтобы мой ребенок узнал, для чего существуют на свете вещи и как, скажем, браться за дверную ручку и ездить на велосипеде, как пользоваться полосканием для горла или заполнять какой-нибудь бланк. В голове у меня все пошло кругом. Когда ребенок родился, я, разумеется, не мог сразу начать с ним этот великий курс. Он лежал передо мною желтушный, сморщенный, жалкий, а я оказался не готовым даже к тому, что должен дать ему имя. Мы быстро посовещались с Ганной и записали его под тремя именами — моего отца, ее отца и моего деда. Ни одним из этих имен его никогда не называли. К концу первой недели за ребенком закрепилось прозвище «Пупс». Уж не знаю, как это получилось. Должно быть, здесь есть доля и моей вины. Ганна была бесконечно изобретательна, придумывая и сочетая бессмысленные звуки, и я следом за ней тоже старался называть его всевозможными ласкательными кличками, потому что настоящие имена так мало подходили к этому крошечному, голенькому созданию. Из множества этих кличек и возникло прозвище, которое с каждым годом раздражало меня все больше и больше. Иногда я даже возлагал ответственность за это на самого ребенка, словно он мог отказаться от этой клички, словно она не возникла случайно. Пупс. Мне придется называть его так и дальше, выставлять его в смешном виде даже после его смерти, да и нас заодно. Когда Пупс лежал в своей кроватке весь в белом и голубом, и то просыпался, то засыпал опять, я мало что мог для него сделать, разве что стереть ему с подбородка слюни или остатки кислого молока, или взять его на руки, когда он плакал. Я надеялся, что от этого ему станет легче. В одну из таких минут я подумал, что ведь и он чего-то ждет от меня. Он дает мне время понять. Да, именно дает время, как привидение, которое является человеку, потом исчезает во мраке и возвращается вновь, устремляя на него все тот же загадочный взгляд. Я подолгу сиживал у его кроватки, всматривался в его безмятежное личико, в эти глаза, устремленные в ничто, и изучал его черты, как изучают древние письмена в поисках ключа для их расшифровки. Мне было отрадно видеть, что Ганна неукоснительно исполняет все насущно необходимое. Дает ему пить, укладывает спать, будет, подстилает чистую простынку, пеленает, как того требуют правила. Она чистила ему нос ватными тампончиками и вздымала целые тучи талька между его пухлыми ляжками, как будто и для нее самой, и для ребенка это было панацеей от всех бед. Через несколько недель она попыталась выманить у него первую улыбку. Но когда он и в самом деле одарил нас чем-то похожим на улыбку, эта его гримаса показалась мне загадочной и отвлеченной. А когда он начал все чаще и настойчивее устремлять на нас свой взгляд или тянул к нам ручонки, я заподозрил, что он делает это безо всякой цели, и что мы сами придумываем для него причины, с которыми ему когда-нибудь придется согласиться. Ганна не поняла бы меня, да, пожалуй, и никто бы не понял, но именно в те дни у меня зародилась смутная тревога. Боюсь, что уже тогда я начал отдаляться от Ганны и все чаще выключать ее из моих сокровенных мыслей. Я обнаружил в себе одну слабость, к этому меня толкнул ребенок, и предчувствие, что меня ждет полный крах. Мне было 30 лет, столько же, сколько Ганне, но она выглядела теперь как никогда юной и стройной, а вот мне, мой сын, не подарил новой юности. Чем шире становился круг его жизни, тем теснее сжимался мой. Я отворачивался всякий раз, когда он улыбался, визжал, ликовал. Я был не в силах задушить в зародыше эти улыбки, этот визг, эти крики. Вот до чего дошло дело. Время, которое еще оставалось у меня, бежало быстро. Пупс уже сидел в коляске, у него прорезались первые зубы, он часто хныкал, вскоре он попытался встать на ноги, сначала неуверенно, потом более твердо, потом начал ползать по комнате, а в один прекрасный день произнес первые слова. Этого уже нельзя было остановить, а я все еще не знал, что мне с ним делать. Что же все-таки? Раньше я думал, что мне придется открывать ему мир. Но с той минуты, как у нас с ним пошли немые беседы, я растерялся и начал искать другой путь. Разве не в моей власти было, например, утаить от него название вещей, не сказать ни слова о том, как употребляются те или иные предметы? Он был первым человеком на земле. От него все брало свое начало. И было вовсе не исключено, что благодаря ему все может пойти иначе. Не лучше ли представить ему мир в первозданном виде, без цели и смысла? Для чего мне посвящать его в причинные связи, в тайны добра и зла, в то, что действительно существует и что лишь кажется сущим? Зачем равнять его с собой, заставлять верить и знать, радоваться и страдать? То, к чему пришли мы, наш мир, — это наихудший из миров, и никто из людей еще не постиг его. Но для моего сына ничего еще не было решено, покамест не было. Но надолго ли? И вдруг я понял. Все дело в языке. И не только в нашем родном языке, который был создан в Вавилоне одновременно со всеми прочими, дабы перессорить людей друг с другом. Ибо под этим языком таится другой. Он выражает себя в жестах и взглядах, в ходе мыслей и движения чувств. Вот в нем-то вся наша беда. И вопрос теперь заключался в том, сумею ли я уберечь ребенка от нашего языка, до тех пор, пока он не создаст свой новый язык и не откроет тем самым новую эру. Я часто гулял с Пупсом один, без Ганны, и когда замечал, как она успела его испортить, привив ему нежность, кокетство, игривость, приходил в ужас. Он копировал нас, не только меня и Ганну, нет, людей вообще. И все же бывали минуты, когда он вел себя по-своему, и тогда я пристально наблюдал за ним. Все пути были для него одинаково безразличны, и все живые существа. Я и Ганна были к нему ближе просто потому, что все время суетились вокруг него. Все пока было для него одинаково безразлично. Но долго ли так будет? Он боялся. Но покамест еще не горной лавины и не людской подлости. Он боялся листа, который вдруг начинал трепетать под ветром, боялся мотылька. Мухи приводили его в ужас. И я думал, что же с ним будет, когда целое дерево начнет раскачиваться на ветру? А я все еще ему ничего не объяснил. Он столкнулся на лестнице с соседским ребенком, неловко ткнул его ручонкой в лицо и в испуге отшатнулся. Быть может, он и не знал, что перед ним ребенок. Раньше он плакал, если ему не здоровилось, но когда он плакал теперь, дело было куда сложнее. Он часто плакал перед сном или когда его брали на руки, когда поднимали, чтобы посадить за стол. Плакал, если у него отбирали игрушку. В нем кипела великая ярость. Он мог броситься на пол, вцепиться ручонками в ковер и реветь до тех пор, пока не посинеет и на губах у него не выступит пена. Во сне он дико вскрикивал, словно в грудь ему впился вурдалак. Эти его крики укрепили меня во мнении, что он пока еще полагается на силу своего крика и полагается не зря. Но что будет однажды? Ганна нежно выговаривала ему и называла невоспитанным мальчиком. Она целовала его, прижимала к себе или серьезно смотрела на него и просила не мучить свою маму. Она была умелой искусительницей. Подолгу стояла она, склоняясь над безымянным потоком, и старалась переманить дитя к себе. Она ходила взад-вперед по нашему берегу и завлекала ребенка шоколадом и апельсинами, волчками и мишками. А когда деревья отбрасывали тени, мне казалось, я слышу голос: «Научи его языку теней». Мир — это опыт, и довольно того, что опыт этот повторяется бесконечно и однообразно с одинаковым результатом. Отважься на новый опыт, пусть ребенок приобщится к теням. Что давал опыт до сих пор? Жизнь, полную вины, любви и отчаяния. Я начинал мыслить отвлеченно, и тогда мне приходили в голову подобные слова. Но я мог уберечь его от вины, любви и всякого рокового начала и тем самым освободить для другой жизни. Да, воскресными днями мы бродили с ним по Венскому лесу, и если случалось подойти к воде, я говорил себе: «Научи его языку воды. Мы ступали по камням, по корням деревьев. Научи его языку камней. Помоги ему пустить новые корни. Падали листья, потому что опять наступила осень. Научи его языку листьев. Но от того, что сам я не знал ни слова из этих языков и придумать их не умел, а владел только одним единственным языком и не мог выйти за его пределы, я молча носил мальчика вверх и вниз по тропинкам, и мы возвращались домой, где он учился строить фразы и попадался в ловушку. Он уже выражал желания и просьбы, приказывал или болтал ради самой болтовни. Позже, во время наших воскресных прогулок, он стал выдергивать из земли травинки, подбирать червяков, ловить букашек. Теперь они уже были ему не безразличны. Он исследовал их и умерщвлял, если я не успевал их у него отнять. Дома он раздирал книжки, коробочки и свою куклу-неваляшку. Он хватал все подряд, пробовал на зуб, ощупывал и либо швырял прочь, либо принимался играть. Но что будет однажды? Однажды он окажется в курсе дела. В то время, когда Ганна была более общительна, чем теперь, она часто обращала мое внимание на то, что сказал Пупс. Она была околдована его невинными взглядами, невинными речами и его возней. Что до меня, то я уже не замечал в ребенке ничего невинного с тех пор, как он перестал быть немым и беззащитным, как в первые недели. Да и тогда он, пожалуй, не был невинен, а только не способен что-либо выразить. Комочек плоти и полотна, с тонким дыханием, с большой бессмысленной головой, которая словно громоотвод разряжала сигналы из внешнего мира. Когда Пупс немного подрос, ему разрешили играть с другими ребятами в тупике возле дома. Как-то раз, возвращаясь домой, я увидел его. Вместе с тремя соседскими мальчиками он вычерпывал консервной банкой воду, которая текла по желобу вдоль тротуара. Потом они встали в кружок и о чем-то заговорили. Это было похоже на совещание. Так совещаются инженеры, где им начинать бурение, в каком месте сделать пробу. Они присели на корточки, и Пупс, он держал банку, готов был уже выплеснуть воду. Но вдруг они поднялись и передвинулись на несколько шагов вперед. Но и это место, видимо, их не устраивало. Они поднялись опять. В воздухе чувствовался накал страстей, поистине мужских страстей. Что-то должно было случиться. И вот, наконец, они нашли подходящее место. Опять присели на корточки, замолчали, и Пупс наклонил банку. Грязная вода ручейком потекла по камням. Они смотрели на ручеек торжественно, молча. Состоялось. Свершилось. И, быть может, они добились, чего хотели, должны были добиться. Мир мог положиться на этих маленьких человечков. Они подвинут его вперед. Да, они подвинут его вперед. Теперь я был в этом уверен. Я поднялся домой и бросился на постель у себя в спальне. Мир был подвинут вперед. Было найдено место, откуда следовало подтолкнуть мир вперед. Все по тому же, по старому пути. Я надеялся, что мой сын не найдет этого пути. А когда-то, совсем давно, я даже боялся, что он не сможет сориентироваться. Я, дурак, боялся, что он не найдет пути. Я встал и плеснул себе в лицо холодной воды из-под крана. Этот ребенок был мне теперь не нужен. Я ненавидел его за то, что он оказался слишком разумным, за то, что он напал на след. Я ходил по городу, и моя ненависть росла, охватывая все, что исходило от людей, трамвайные линии, номера домов, титулы на дверях квартир, часы, весь этот протухший, нелепый хлам, который сам себя именует порядком. Я ненавидел очистительные сооружения, расписание лекций, бюро регистрации актов гражданского состояния, все эти жалкие институции, против которых уже невозможно восставать, да никто и не восстает, все эти алтари, на которые и я тоже приносил свои жертвы, но я не хотел допустить, чтобы их приносил мой сын. Почему он обязан это делать? Он не причастен к устройству мира, не виновен в его ущербности. Почему он обязан в нем устраиваться? Я взывал к жилищному управлению, к школам и казармам: дайте ему попробовать. Дайте моему сыну, пока он не погиб, попробовать один единственный раз. Я был в ярости на себя за то, что толкнул сына в этот мир, но ничего не сделал для его освобождения. Я был у него в долгу. Я обязан был что-то предпринять, уйти вместе с ним, переселиться на остров. Но где есть такой остров, откуда новый человек может начать основание нового мира? Я и мой сын были в плену, заранее осужденные на сопричастность к старому миру. Поэтому я отвернулся от ребенка. Я отвратил от него свое сердце. Этот мальчик был способен на все, лишь одного не мог он — выйти на волю, прорвать заколдованный круг. Пупс проиграл все свои дошкольные годы. Проиграл в буквальном смысле слова. Я позволял ему играть, исключив лишь те игры, что наводили его на забавы более зрелого возраста. Прятки и пятнашки, считалки и горелки, солдаты и разбойники. Я хотел для него совсем других игр, чистых, совсем других сказок, не похожих на те, что известны всем. Я ничего не мог придумать. Он же способен был только обезьянничать. Это кажется невероятным, но для нашего брата и в самом деле нет выхода. Снова и снова все распадается наверх и низ, на добро и зло, свет и тьму, количество и качество друзей и врагов. А если в баснях вдруг появляются иные существа, скажем, звери, то они вскоре обнаруживают человеческие черты. Поскольку я перестал понимать, как и для чего должен воспитать своего сына, я бросил это занятие. Ганна заметила, что я больше не интересуюсь мальчиком. Один раз я пытался поговорить с ней об этом, но она вытаращила на меня глаза, словно я какое-то чудовище. Я не мог высказать ей все, потому что она поднялась, оборвав меня на полуслове, и ушла в детскую.